Глава 11. Тихо-тихо вокруг, и лишь листья шуршат, и луна равнодушно светится, только рвется на клочья твоя душа, и ревет раненой медведицей, а он рядом лежит и не дышит почти, он на грани завис над пропастью, и ты шепчешь, рыдая: «Прости, прости». Нет ни страха теперь, ни робости. Ты губами коснешься его виска и согреешь своими крыльями. И накроет безумьем любовь тоска, отравляя своим бессилием. Орин сидела на траве и, обняв колени, прислушивалась к жизни ночного леса. В нескольких метрах от нее куда-то вдаль нес свои воды небольшой горный ручей. Над головой шелестели листья высоких деревьев, а неподалеку слышалось спокойное шуршание, будто маленький ежик пробирался куда-то сквозь заросли кустарников. На черном небе сияла луна, окруженная россыпью звезд. Они складывались в незнакомые созвездия, и впору бы любоваться окружающей красотой, но Ори могла думать только о принце, который, возможно, больше никогда не откроет глаз. Литер лежал в картеле, и с каждой минутой его дыхание становилось все более резким и тяжелым. Он больше не говорил. После того, как Ори дала ему воды, вообще не издал ни единого звука. Принц умирал. И она это понимала. И хуже всего было то, что не знала, как помочь. Повязки на его ранах пропитались кровью. Даже Ори чувствовала ее терпкий, кислый запах. А уж что говорить о лесных хищниках. Нужно было встать и развести огонь. Но она настолько обессилила, что даже дышала с трудом. Все же заставила себя подняться и принялась собирать сухие ветки. Благо, здесь их оказалось много, потому что отправиться на поиски дров она бы уже не смогла. В ящичке картела нашлось несколько зажигательных палочек, и девушка едва не расплакалась, наткнувшись на них. Такой способ извлечения огня изобрел один из алхимиков несколько лет назад. Внутри деревянной пластины помещалась специальная горючая смесь, и зажигалась она от маленькой искры, которая появлялась при разламывании палочки. Ори была готова благодарить богов за такое везение, потому что сильно сомневалась, что смогла бы сейчас высечь искру с помощью обычного огнива. Костер она разожгла достаточно быстро, да еще и постаралась сделать его побольше, чтобы уж точно никто из хищников к ним не подобрался. И пусть по огню их могли бы обнаружить те, от кого они сбежали, но сейчас Орин было уже не до них. С огромным трудом она вытащила бессознательное тело сокола из картела и положила поближе к теплу костра. Сама же присела рядом, решая, стоит ли обработать его раны алкоголем, что нашелся во фляге, или станет только хуже. И вдруг произошло то, что повергло и без того напуганную девушку в состояние шокового оцепенения. Лид пошевелил пальцами, потом очень медленно двинул рукой. Он все еще находился в беспамятстве, но его тело будто жило отдельно от сознания. И тут Ориен сообразила, что принц пытается дотянуться до пламени. Ведь он же огненный маг. Огонь — его стихия, его энергия, которая ему сейчас так необходима. «Боги!» — прошептала она, подвигая Литера ближе к костру. Но опустить его ладонь в пламя так и не смогла. Правда, и не понадобилось. Спустя несколько минут принц передвинул кисть, и она оказалась объята красноватыми обжигающими языками. Вот только ничего не вышло. Его организм оказался слишком слаб, чтобы удерживать стихию. И огонь был очень своенравной силой, и покоряться просто так не желал. Когда Ори вытянула из костра руку принца, та была жутко обожжена. Но что странно, дыхание Лита стало чуть ровнее. Правда, совсем немного. Раны по-прежнему кровоточили. А сил для борьбы за жизнь у него почти не осталось. И тогда Ориан неожиданно сообразила, что нужно делать. Если живой огонь Литу не покоряется, то нужно направить в него потоки чистой энергии огня. Это последний и единственный шанс выжить. Она потянулась к пульсирующему пламени, вытягивая из него тонкую энергетическую нить. Та жглась и пыталась сопротивляться, но Орин не могла сдаться. Не сейчас, когда на кону стояла жизнь Литера. Нить силы девушка направила на одну из ран на его плечах. Если огонь и не приживется, то хоть обожжет в нужные места. Но своенравная энергия, добравшись до тела принца, неожиданно начала впитываться, словно вода, вылитая на иссушенную землю. И в этот жуткий момент тишину ночного леса разбил душераздирающий крик. Сокол так и не пришел в сознание, но кричал настолько громко и с таким надрывом, что нервы Ори все-таки не выдержали. Она больше не могла терпеть, быть сильной, бороться. Ее затрясло крупной дрожью, горло сдавило спазмом. Слезы полились сами собой, а с губ сорвался даже не всхлип. Вой! Ориан рыдала так, что едва сама не лишилась сознания. Сейчас, глядя на распростертое на траве тело Лита, она вдруг поняла, что просто не вынесет его смерти. Не сможет пережить, не примет этого. Только теперь, видя, что она на грани, что от последней черты его отделяет всего один маленький шаг, она с болью в сердце осознала, что принц ей нужен. Нужен. Живой. Какой бы сволочью не был. Энергия огня продолжала литься в его тело, пробегая через пальцы Ориан. Она больше не жглась. Да только стоило попытаться усилить поток, и на руках тут же появлялись новые следы от ожогов. Той тонкой струйки, что получалось пропускать через себя, Литу явно было мало. Его кожа все еще оставалась ледяной, несмотря на то, что совсем близко горел большой костер. И тогда, смахнув с лица горькие слезы, Ори поднялась на ноги и призвала крылья. Нет, она не собиралась никуда лететь, да и не смогла бы, даже если бы захотела. Вместо этого присела рядом с Литом и, опершись спиной на ствол дерева, прижала спину принца к своей груди, уложила голову на свое плечо, крепко обняла и укрыла черными мягкими крыльями. «Ты будешь жить!» — с надрывом сказала она, ощущая, как под пальцами начинает согреваться его кожа. «Слышишь меня, Литер?» — выпалила громче. «Я не отпущу тебя!» «Ты будешь жить! Ты должен! Мне должен! Должен твоей демоновой стороне! Ты ведь еще не всех гадов переловил! Не всех сослал на каторгу! А еще...» Ориан вдруг снова всхлипнула и уткнулась лицом в его макушку. «Ты должен мне настоящий поцелуй! Слышишь? Должен!» Ори еще долго что-то говорила, Гладила его, дотрагивалась губами до холодной щеки, виска, рук, шептала всякие глупости, даже не понимая смысла собственных слов. Иногда слова срывались в слезы, начинала кричать, требовать, чтобы он немедленно очнулся, обзывала его самыми грубыми словами, которые смогла вспомнить, продолжая отчаянно согревать его руки крыльями. Невесомо целовала бледное лицо, на котором в свете костра четко виднялись следы полученных ударов. Она была вымотана как эмоционально, так и физически, наверное, потому и не заметила, как провалилась в сон, больше похожий на обморок. Орин не собиралась засыпать, понимая, что не имеет права оставить Лита без защиты, когда он в таком состоянии. Хотя и сама сейчас чувствовала себя совершенно обессиленной. Ей казалось, что за один сегодняшний день исчерпала запас смелости и хладнокровия, данный на всю жизнь. Она сделала все, что могла. И даже больше. Дальше оставалось надеяться только на самого Литера и его силы. Сейчас Лит отдал бы, наверное, все, что имел. Деньги, связи, да и титул в придачу. Только бы хоть несколько минут ничего не чувствовать. Сил не было даже на то, чтобы открыть глаза. Но о блаженном забытье он мог только мечтать. Сознание балансировало на грани, то погружаясь в какой-то тягучий вязкий мрак, то возвращаясь в реальность, которая пахла лесом, сыростью и почему-то костром. И в обоих этих состояниях он чувствовал дикую, непередаваемую боль. Словно весь объят диким пламенем, словно каждая клеточка тела обожжена, почти обуглена, словно родная стихия теперь убивает его, причем медленно и очень жестоко. Она проникла под кожу, влезая в голову, сжигая все, до чего могла дотянуться, и с каждым мгновением ее становилось все больше. Но, несмотря на невероятный жар, бурлящий внутри, снаружи Литер ощущал жуткий холод. Ему казалось, что кожа уже покрыта ледяной корочкой и онемела. Он не чувствовал ни рук, ни ног, и даже дышал как-то слишком неправильно. А потом вдруг стало немножко легче. Он даже смог понять, что его куда-то потянули и, кажется, обняли, а пылающие внутри пожары постепенно начали утихать. Вскоре вернулся слух. Да только Лит поначалу подумал, что это просто бред, новая стадия агонии. Ведь то, что он слышал, чувствовал, никак не могло случиться на самом деле. И Ориен ни за что бы не стала его обнимать, гладить, греть. Не угрожала бы, что прикончит его самого, если он вдруг решит сейчас умереть. Она вообще много чего говорила. Шептала ласковые слова, умоляла вернуться, не бросать ее. Просила открыть глаза. Перебирала его волосы, касалась мягкими губами щеки. И в мгновение легких поцелуев Литу становилось настолько хорошо, что он даже ненароком засомневался, а жив ли вообще? Иногда Ори начинала плакать, прижималась к нему сильно-сильно, утыкалась лбом в его висок и рыдала. Слезы капали на его лицо, стекали по щеке. Несколько даже попало на губы, и Лит с удивлением почувствовал их чуть солоноватый вкус. И вдруг все стихло. Девушка перестала всхлипывать. и теперь до его слуха доносилось лишь ее мерное дыхание. Но даже во сне она продолжала согревать принца своим телом и еще чем-то похожим на плотное мягкое одеяло. И, пригревшись в ее объятиях, он тоже уснул. Правда, спал урывками, просыпаясь от раздирающей боли во всем теле. Но зато теперь даже получалось открывать глаза, хотя сквозь окружающую тьму он все равно почти ничего не видел. Пламя внутри никак не желало отпускать. Оно будто испытывало Лита на прочность. Проверяло, достоин ли он быть сыном такой своенравной стихии. И в какой-то момент принцу уже начало казаться, что от него осталась лишь одна оболочка, а внутри теперь просто выжженная пустота. Ближе к рассвету, к небывалому облегчению Литера, ярость внутренних костров начала спадать. А когда из-за деревьев показалось яркое теплое солнце, он вдруг понял, что больше не горит, и его пламя наконец успокоилось. Обжигающий огонь остался только в плечах, будто весь вулканический жар, одолевший тело, переместился именно туда. Но по сравнению с той жутью, что творилось с ним ночью, эта боль показалась Соколу сущей ерундой. Он снова посмотрел на солнце, которое, признаться, и не надеялся больше увидеть, и, опустив взгляд на свои руки, ошарашенно уставился на укрывающее его одеяло. Точнее, это было совсем не одеяло. И даже не одежда. Оказывается, всю ночь его согревали два черных крыла Ориен. Сама она размеренно дышала ему в затылок, а ее руки покоились на его груди и животе. Девушка спала и просыпаться явно не собиралась. Он осторожно попытался пошевелить рукой, а когда та повиновалась, вздохнул с невероятным облегчением. Да, Лит до сих пор был обессилен, но теперь хотя бы не настолько немощен. Попробовал двинуть ногами. Получилось. Но когда чуть приподнял голову, вдруг почувствовал, что девушка, на которой он практически лежал, вздрогнула и очнулась. Открыв глаза, Ори не сразу поняла, где находится. А вокруг определенно был лес. Ее спина упиралась во что-то твердое, шершавое, вероятно, в дерево. На грудь давило нечто тяжелое, а все тело дико ломило. И только увидев собственные крылья, укрывающие тело раненого сокола, она мгновенно все вспомнила. Сейчас он был теплым, да и дышал куда ровнее, чем ночью. Но девушка все равно боялась, что это лишь иллюзия. Что на самом деле, пока она спала, он распрощался с жизнью, и теперь она держит лишь его безжизненное тело. «Лит?» — позвала Ори хриплым сосноголосом. «Литер?» Он чуть дернул головой, видимо, желая повернуться, и Ориен замерла, не в силах поверить, что он на самом деле в сознании. «Боги, ты жив! Ты меня слышишь?» Она убрала крылья в стороны и повернула затекшую шею, пытаясь рассмотреть его лицо. А когда увидела ясный взгляд сине-зеленых глаз, не смогла удержать слез. «Жив!» шептала, даже не замечая стекающей по щекам влаги. Принц же, видя состояние Ори, хотел вытереть мокрые дорожки с ее лица, но оказался слишком слаб для таких манипуляций. «Не плачь», — сказал он едва различимым шепотом. И, наверное, только теперь Ориен окончательно поверила, что он выжил. «Литр!» — протянула она, всхлипывая, а в дрогнувшем голосе слышалось простое невероятное облегчение. Он смог. Справился. Вернулся. Победил демонов смерти. И вроде самое время радоваться. Но Ори вдруг почувствовала, что радость и растерянность в ней стремительно сменяются злостью. Эмоции, резко изменившие градус, просто зашкаливали за все мыслимые и немыслимые пределы, и им срочно требовался выход. Сейчас она была готова сорваться в настоящую истерику, ведь оковы, заставляющие ее держаться, быть сильной, наконец пали. Лит очнулся. Он в сознании. Он не умрет. Конечно. Пронеслось в ее голове, словно чужая, отравленная ядом мысль. Ведь с такими самоуверенными наглыми тварями просто не может быть иначе. Боже, как я тебя ненавижу! Медленно и с каким-то смакованием проговаривала Ориен, глядя в глаза ничего не понимающему принцу. Гад! Сволочь! Я сама чуть не умерла рядом с тобой! А он, видя ее состояние, вдруг улыбнулся. И Ори поняла, что сейчас просто взорвется, поэтому, осторожно переложив его на землю, поднялась на ноги и поспешила спрятать крылья. Увы, из-за царящего в душе полнейшего разброда получилось далеко не с первого раза. К тому же спину ломило так, будто она всю ночь разгружала корабельные трюмы. Руки и ноги были перепачканы в крови и грязи, а на одежде виднелись прорехи. «Демонов всесильный сокол!» — выкрикнула она, снова опуская на него взгляд, в котором сейчас отражалось столько самых разных чувств, что и не передать. «Ты умирал! Ты слышишь меня, Литр? Ты был на грани, понимаешь? На грани! И ради чего? Я никогда не поверю, что ты не мог предусмотреть, что там ловушка!» «Ори!» — проговорил принц, пытаясь сесть, но она не была готова слушать. «Подставился, как юнец! Дурак! С одним дротиком ты бы мог справиться! Зачем нарвался на второй? Зачем полез драться?» — продолжала причитать Ори, теперь уже нервно вышагивая по поляне. «Хотел дать тебе шанс уйти», — тихо ответил наблюдающий за ее метаниями Литр. Ему все-таки удалось немного приподняться и даже сесть, опершись спиной на дерево. И он уже думал, что после сказанных им слов Ориен успокоится, поймет, да только они подействовали на девушку совсем не так, как он рассчитывал. «Уйти!» — выкрикнула она, глядя на него с обидой. «И бросить тебя там? Да ни за что! Слышишь меня?» Лид смотрел со странной смесью горечи и недоверия. Он не понимал ее совсем, но все-таки нашел в себе силы спросить. «Ты ведь ненавидишь меня, Ориен? Так ради чего осталось?» И она все-таки разглядела в его глазах искреннее недоумение. Именно оно и заставило Ори хотя бы постараться успокоиться. Ведь это для нее за прошедшую ночь пронеслась целая жизнь. Это она прижимала к себе его умирающее тело. Это в ее мыслях вспышкой мелькало прозрение об истинном отношении к ненавистному принцу. Для него же это все осталось за занавесью тьмы и беспамятства. Поэтому, как только эмоции чуть поутихли, она снова вернулась к литеру и присела рядом с ним на колени. «Дурак», — сказала Ориен, глядя ему в лицо. Рука сама потянулась к его растрепанным волосам, осторожно убирая их со лба и заправляя за уши. «Ты такой дурак, Литер. И я знаю, что ты заставишь меня пожалеть о каждом слове, о каждом оскорблении. Знаю, что ты жестокая, бессердечная сволочь. Но я бы скорее умерла рядом с тобой, чем оставила тебя там». Он смотрел на нее прямо и молчал. А когда Ори снова всхлипнула, кое-как приподнял казавшуюся очень тяжелой руку и попытался обнять. И она даже и не думала сопротивляться. Совсем напротив, вдруг придвинулась ближе и уткнулась лицом в его грудь. «Боги, ты даже не представляешь, как я испугалась», — прошептала, не поднимая головы, и вдруг добавила: «Не за себя». «Все будет хорошо, Ори», — проговорил Лид, устало прикрыв глаза. «Не бойся. Теперь уж точно выкрутимся». Какое-то время они так и сидели. Он, прислонившись спиной к стволу дерева, а она рядом, прижавшись к нему. Оба понимали, что нужно что-то делать. Как-то выбираться отсюда. Но пока просто не было сил. Литер привычно просчитывал варианты дальнейших действий, выискивая единственно верный. А Ориен просто смотрела куда-то в сторону, ни о чем особо не думая. Сейчас, после своего срыва, после всего пережитого, ей было достаточно уже того, что Лид жив, в сознании, и что он рядом, и к нему начало возвращаться тепло. И вдруг она резко отпрянула и уставилась испуганным взглядом на окровавленные тряпицы, обмотанные вокруг его плеч. Почему-то только сейчас вспомнила, что у него там жуткие раны, в которые наверняка попала какая-нибудь зараза. И от одной этой мысли Ори стала бледнее самого белого полотна. «Что такое?» — тут же спросил Лид, не понимая, в чем причина столь внезапного испуга. «Рана от дротиков», — проговорила она судорожно. «Их нужно перевязать и обработать. В картеле есть алкоголь». Она уже хотела отправиться за фляжкой, но ее остановил строгий голос Сокола. «Картел откуда?» — нахмурившись, спросил он. А Ори лишь раздраженно закатила глаза. «Ну, конечно. Вместо того, чтобы подумать о собственном здоровье, этот повернутый на законах человек интересуется, где же она взяла картел». «Угнала я его», — выпалила она, спеша подняться. «Уж простите, ваше высочество, но другого способа убраться оттуда не было. На себя я вас при всем желании подтащить бы не смогла. Да я после простого ментального воздействия обычно с ног валюсь от усталости. А вчера пришлось шестерым влезть в сознание. Поверьте, я сама была на грани обморока». Лид отвел взгляд в сторону, но ничего не ответил. Для полноценных выводов у него было слишком мало информации. А Ориен пребывала не в том эмоциональном состоянии, чтобы спокойно все рассказать. Но если судить по тому, как ее кидает от истерики к умиротворению, как легко она срывается, можно догадаться, что прошлая ночь действительно оказалась для нее очень сложной. Высказавшись, девушка пошла к стоящему на берегу картелу и вытащила из него найденную вчера флягу. Она уже хотела отправиться обратно, но помедлила, остановившись у самой воды. Ей вдруг подумалось, что раны нужно чем-то перевязать, ведь прошлые повязки уже нельзя использовать. Рубашка Литера была изорвана на бинты еще в подвале, а больше ничего подходящего не имелось. И тогда, смирившись с неизбежным, Ори принялась раздеваться сама. Когда она вернулась к сидящему у дерева Литу, из одежды на ней оставались только подкатанные до колен брюки и пиджак, надетый прямо поверх бюстье. А вот некогда красивая блузка из дорогой мягкой ткани теперь превратилась в продольные кривые ленты. «Вы позволите?» — спросила Ориен, присаживаясь рядом. Теперь в ее голосе звучала язвительность, которой она отчаянно старалась прикрыть обиду. Увы, Литер пока никак не мог понять, что вообще с ней происходит. Но противиться ее действиям не стал. И только поморщился, когда она отрывала присохшую окровавленную ткань. Избавившись от старых повязок, Ори обмыла кожу вокруг раны водой, а затем попыталась обработать прозрачной жидкостью из фляги. Та пахла так, что у девушки заслезились глаза, а Литер вообще сходу определил, что это обыкновенный деревенский самогон. Хорошо, что кровь уже почти не идет, и явных следов раздражения нет. Заметила девушка, сосредоточенно перематывая правое плечо принца. Вчера все было намного хуже. «Ори, а расскажи мне, как мы вообще с тобой здесь оказались?» Попросил необычно тихий и спокойный сокол. «Я ведь после того, как в подвал попал, почти ничего не помню. Один бред до обрывки фраз». Ориен поймала его мягкий и выжидающий взгляд и все же поведала обо всем, что случилось прошлой ночью. Говорила только о фактах, не касаясь эмоций. Поэтому рассказ получился сухим, пусть и достаточно информативным. А когда рассказала, как вливала в него энергию огня из костра, принц вообще смотрел на нее с таким искренним удивлением, что Ори покраснела от неуместного смущения. Лит никак не комментировал ни ее слова, ни действия, просто слушал. Но к концу повествования уже знал, как именно они будут отсюда выбираться. Именно это волновало его сейчас куда больше всего остального. Ведь, вероятнее всего, их ищут. И уж точно не для того, чтобы принести извинения. «Нужно послать вызов Кэрри», — сказал он, когда уставшая Ори присела рядом с ним. Она уже успела успокоиться и теперь снова смотрела на него без злобы. «Как?» — спросила девушка с горькой иронией. Ведь прекрасно понимала, что сам Литер пока даже простой искры сотворить не сможет. «Не уверен, что получится, но мы попробуем», — ответил он. «Я начерчу на земле схему вызова. А ты разведи костер. Попробуем направить энергию огня на рисунок». «И что, может сработать?» — уточнила Ори, глядя на него с недоверием. «Вы уверены?» Отчего-то Литера покоробило ее обращение. По правде говоря, после ее утреннего монолога с оскорблениями и бурей эмоций он уже надеялся, что Ориен так и будет называть его на «ты». Но, как оказалось, рано радовался. «Нужно попробовать», — ответил принц, и, потянувшись за небольшой палочкой, принялся чертить на земле сложный рисунок. Ориен же быстро развела огонь, а как только тот достаточно разгорелся, снова вытянула из него тонкую нить энергии. Пуская ее по схеме Литера, она старалась в точности повторить все линии и закругления и очень боялась ошибиться. Наверное, именно поэтому первые несколько попыток успехом не увенчались. Сначала нить оказалась слишком тонкой, потом вдруг дрогнула рука, сбивая весь рисунок, и только на третий раз удалось сделать все как нужно. «Что теперь?» спросила она, пристально глядя на замкнутую схему, которая была нестабильной и могла в любой момент снова разорваться. Все-таки Ори не была стихийным магом, и ее манипуляции с нитями силы вообще никак не вписывались в обычные понятия о магии. «Представь лицо Кертона. — ответил Лид. И голос его звучал очень уверенно и невероятно спокойно. «Представь», — повторил он, — «и пошли по схеме импульс, пусть даже ментальный. Теоретически твоя энергия должна усилиться энергией огня, и тогда все может получиться». «Представить лицо», — повторила Ори, у которой от волнения начали путаться мысли. Но вместо того, чтобы просто нарисовать в сознании образ учителя и сделать так, как говорит Литер, она посмотрела на схему и, направляя импульс, громко произнесла: «Кертон, помоги!» Рисунок вспыхнул так, что нити стало видно даже обычным зрением, а на лице Литера появилась до жути довольная улыбочка. «Ты чудо, Ориен!» — сказал он, поворачиваясь к девушке, которая, казалось, сама не поняла, что же произошло. «Получилось?» — спросила она, глядя на него с надеждой. А когда принц кивнул, даже не поверила своим глазам. «Литер, правда? Я смогла? Он придет за нами?» «Придет», — проговорил сокол, снова опираясь спиной на дерево. «Иди сюда. Давай пока просто посидим». Почему-то теперь, когда он опять стал похож на самого себя, а в голосе появились такие знакомые приказные нотки, Ори снова начала его побаиваться. И, подобно пробуждению от странного сна, пришло понимание всей глубины грозящих ей неприятностей. Она же сегодня наговорила столько всего, столько раз назвала его дураком и сволочью, что становилось страшно. Ведь Литтер никогда и никому не прощал оскорблений. «Ориен», — позвал он, заметив ее странное смятение, сильно напоминающее испуг. «Ори, иди сюда», — сказал с нажимом. «Посиди со мной». «Я пойду, наберу воды. Да и дров для костра принести надо», — пролепетала она, ища любой предлог, только бы скрыться от его глаз. Но Литер уже понял истинную причину ее метаний и, видя, что она попросту сбегает, горько усмехнулся и устало прикрыл глаза. Он бы пошел за ней, если бы мог идти. И обязательно доказал бы пугливой глупышке, что его бояться не стоит. И уж тем более ей, той, что спасла ему жизнь. Но, увы, сейчас принц был слишком слаб, даже чтобы просто подняться на ноги. Правда, если Ориен считала, что теперь все останется так же, как раньше, то сильно ошибалась. Но в одном она на самом деле была права. Литер никому и ничего не забывал. Никогда. Кертон появился довольно скоро, но пришел не один. Вместе с верховным магом из мерцающей арки перехода на поляну вышел тот самый беловолосый мужчина, которого Ори как-то видела в покоях сокола. Лорд Кай Мадли, супруг королевы. А следом появилось еще семеро вооруженных мужчин в форме королевской стражи. Бойцы тут же профессионально рассредоточились по поляне, внимательно осматривая местность на предмет возможной опасности или засады. А отец Литера сразу направился к сыну. «Папа, все хорошо», — поспешил заверить его принц. «Я жив. Просто слишком ослаблен». Но Кая его слова ни капли не успокоили. Он присел рядом с бледным Литом и с явным шоком уставился на окровавленные тряпицы, перетягивающие его плечи. Да и вообще, внешне Литер сейчас больше походил на оживший труп, чем на человека. И только тяжелый взгляд говорил о том, что все не так плохо. Ему тут же помогли подняться и хотели уже переместить во дворец, но сокол не был бы собой, если бы смог так просто уйти. Он заставил Ори подробно объяснить стражникам, где искать убежище его врагов. И только отправив своих бравых бойцов вершить справедливость, позволил затащить себя в мерцающую арку созданного отцом портала. А вот лорд Амадео лишних вопросов не задавал. Он вообще выглядел каким-то дерганым. Но когда они с Сорин оказались в гостиной его дома, девушка все-таки спросила, что с ним случилось. Да только ответ ей совсем не понравился. Ведь, как оказалось, она немного перестаралась, отправляя ему вызов. И вместо легкого шепота получился настоящий ментальный крик, едва не взорвавший его сознание. Теперь верховный маг был твердо намерен научить Ори рационально расходовать силу, дабы избежать повторения подобных фокусов. Дальнейшие события она запомнила смутно. Приходил лекарь, осматривал ее, говорил об усталости и энергетическом истощении. Дал какую-то сладковатую микстуру, говорил про постельный режим и обильное питание, но девушка уже почти не соображала. Видимо, лекарство имело снотворный эффект, потому что не успел лекарь уйти, а Ориен уже заснула. Но сон был совершенно неправильным, будто бы искусственным, да и продлился недолго. Когда она открыла глаза, день только начинал клониться к вечеру, а у кровати обнаружилась не на шутку взволнованная супруга Кертона. Беллиса тут же присела ближе и поинтересовалась самочувствием, пощупала ее лоб и только после этого отдала служанкам распоряжение принести еду. Она предлагала Ори ужинать прямо в постели, но девушка заверила, что вполне способна добраться до стола. Почти все время трапезы Белли молчала, давая ей поесть без лишних эмоций. И заговорила только после того, как Ори снова прилегла. «Я думала, у меня сердце остановится», — поделилась переживаниями женщина, сидя в кресле, придвинутом к кровати Ориен. Оказывается, она находилась во дворце, когда туда доставили Литера, и своими глазами видела, в каком тот был состоянии. «Бедный наш мальчик. Такой бледный. Сам идти не мог. Едва дышал». Она покачала головой и нервно сжала руки в замок. Когда Эриол сообщили о произошедшем, она даже заседание Королевского совета отменила. А ведь там должен был решаться какой-то срочный вопрос повышенной секретности. И даже уверение лекарей, что с Литом все будет хорошо, не заставили ее передумать. «Наверное, так бы поступила любая мать», — предположила Ори, которую после еды снова начала клонить в сон. «Да, но Эриол — королева. Она всегда в первую очередь думает о Карелии и только потом обо всем остальном», — пояснила Беллиса. «Но произошедшее с Литером произвело на нее слишком сильное впечатление. Он ведь похож на нее куда больше других ее детей. Несмотря на то, что внешностью пошел в деда, отца Кая, характер он точно взял от Эрил. Ты с ней пока не знакома, но поверь, это поистине непробиваемая, безумно упрямая и очень сильная женщина. Она почти всю свою жизнь правит Карелией. 17 лет». Да уж, теперь после тесного знакомства с Соколом Ори начала понимать причины, по которым его мать уважают и побаиваются в королевстве почти все. И почему-то совсем не хотелось знакомиться с грозным величеством. Для ее психики и одного Лита было слишком много. Белисса просидела с ней еще немного, развлекая разговорами о всякой ерунде, и вскоре попрощалась, сообщив, что зайдет утром. После ее ухода Ори почти сразу уснула. Да только в этот раз без снов уже не обошлось. Снился темный сырой подвал, освещенный лишь тусклым магическим фонариком, и сидящий у стены изможденный мужчина, которым она с ужасом узнала Литера. Он выглядел невероятно худым и немощным. Лицо осунулось, руки стали жутко тонкими, а под посеревшей кожей отчетливо вырисовывались ребра. Его дыхание было таким тяжелым, что казалось, следующий вдох может стать последним. И вдруг принц открыл заплывшие странной пленкой глаза и посмотрел прямо на Ориен. «Помоги мне, Ори», — прошептал он потрескавшимися пересохшими губами. «Не оставляй меня». Но она стояла на месте, не в силах пошевелиться. Хотела сделать шаг, протянуть руку, но не могла сдвинуться с места. А сокол ждал, смотрел на нее с небывалой надеждой. А потом последний раз набрал в легкий воздух, медленно выдохнул и закрыл глаза, чтобы больше никогда их не открыть. Ориен проснулась в холодном поту. Сейчас, после этого жуткого видения, она просто не могла оставаться на месте. Ей нужно было увидеть Литера, убедиться, он дышит, он жив. И не тратя времени на раздумья, она стянула с вешалки свой черный костюм, быстро переоделась и выпрыгнула в открытое окно. И было плевать, что на улице собирается гроза, что совсем скоро может начаться ливень, что резкие порывы ветра сильно мешают полету, снося ее, как какую-то мелкую мошку. Она летела к городу, к дворцу, мчалась так быстро, как только могла. Сама природа будто подгоняла ее, посылала в спину гулкие раскаты грома. Когда Ориен опустилась на широкий балкон, примыкающий к покоям сокола, сверху уже начал накрапывать холодный дождь. И только теперь, глядя на затянутое плотными тучами небо, она поняла, что улететь обратно сегодня вряд ли получится. В спальне принца царил приятный полумрак. Горели всего два тусклых магических светильника. Зато в камине пылал такой яркий огонь, от одного взгляда на который становилось очень тепло и уютно. Лит лежал в постели. Глаза его были прикрыты, и внешне могло показаться, что он спит. Вот только Ори чувствовала, что это не так. Осторожно прикрыв за собой ведущую на балкон дверь, она прошла по комнате и остановилась у кровати, прислушиваясь к дыханию принца. Судя по всему, он уже чувствовал себя гораздо лучше, но Ориен все равно желала в этом удостовериться. Страшный сон произвел на нее невероятное впечатление, и потому ей было мало просто посмотреть. Она хотела почувствовать, что он на самом деле жив. Медленно ступая по ковру, Ори подошла ближе и осторожно присела на край кровати, а потом коснулась рукой его щеки. «Я знал, что ты придешь», — тихо проговорил Литер, не открывая глаз. И Ори уже хотела отдернуть руку, но почему-то не стала этого делать. Сейчас, находясь рядом с соколом, ощущая тепло его кожи, она вдруг почувствовала, что все ее страхи начинают отступать. Он жив. Он рядом, и большего, казалось, попросту не нужно. «Я не могла не прийти», — ответила она, продолжая осторожно гладить лицо принца. «Мне кошмар приснился». «Так ты испугалась и решила прилететь ко мне?» — спросил Лит, и на его губах появилась мягкая улыбка. «Я за тебя испугалась», — прошептала Ориен, легко проводя рукой по его вискам. И лишь теперь он все-таки разомкнул веки и посмотрел на свою ночную гостью. Она выглядела уставшей, а в глазах на самом деле было беспокойство. Да только теперь она боялась совсем не его. «Тебе нужно поспать», — сказал сокол, ловя ее руку. Потом чуть сжал пальцы и поднес к своим губам. «Дождь на улице», — — ответила девушка, оглядываясь на окно. «Если ты позволишь, я подожду здесь, пока он закончится. Иначе мне не долететь». «Ложись», — вдруг заявил Литер, откидывая край своего теплого одеяла и отодвигаясь в сторону. И это предложение ввергло Ориен в состояние ступора. «Сюда, к вам?» — выпалила она в непонимании. А принц лишь устало вздохнул и посмотрел на нее, как на глупого ребенка. «Ори», — протянул он почти ласково. «Может, ты уже определишься, как ко мне обращаться. Но если тебя интересует мое мнение, то я бы предпочел, чтобы ты называла меня на «ты». И да, я имел в виду, чтобы ты скидывала свою куртку, туфли и забиралась в кровать. Но если желаешь переодеться, можешь взять в гардеробе любую понравившуюся рубашку». «Да что вы такое говорите?» — бросила она, пытаясь понять, шутит он или всерьез зовет спать с ним. «То, что считаю правильным», — спокойно и уверенно ответил Лид. «Ты устала. Я тоже. Нам обоим нужен сон. А по опыту прошлой ночи могу сказать, что спать вместе нам вполне комфортно». Но Ори не могла так просто взять и влезть в его постель, несмотря на то, что им обоим пришлось пережить вместе. А он смотрел ей в глаза, продолжал сжимать ее холодные пальцы, но больше ничего не говорил. «Зачем?» Все и так было сказано. «Я не могу», — прошептала девушка спустя несколько долгих секунд молчания. «И что тебе мешает?» — чуть иронично поинтересовался сокол. «Ты замерзла, а у меня тут тепло. И если уж ты боишься, что я нагло начну к тебе приставать, то очень зря. Ори, пока я даже хожу с трудом». «Вы действительно хотите, чтобы я осталась с вами?» Она должна была уточнить, ведь это оставалось последним препятствием, удерживающим от шага в пропасть. «Очень», — честно ответил принц. И Ориен сдалась. Сначала хотела остаться в своей рубашке и брюках, но, глядя на черный шелк постели Лита, посчитала кощунством спать на таких простынях в одежде. Поэтому все же взяла в гардеробной белоснежную сорочку принца и отправилась в ванную переодеваться. Вернулась она через несколько минут и выглядела невероятно смущенной. Литер все так же лежал на спине и наблюдал за игрой теней на потолке. А увидев тихо подошедшую Ориен, снова откинул край одеяла, приглашая ее прилечь. Когда же девушка несмело села на кровать, а потом также осторожно опустила голову на край подушки, он все же улыбнулся и настойчиво потянул ее к себе. «А теперь спи», — спокойно сказал сокол, крепко прижимая ее спину к своей груди. Он вел себя так, будто подобное было для него обычным делом, будто они каждую ночь вот так вместе засыпали. Но Ориен и думать забыла про сон. Она ощущала руки Лита на животе, пусть и поверх ткани рубашки чувствовала тепло его кожи, и все сильнее напрягалась. Его дыхание щекотало ее шею, и от этого по всему телу разливалось какое-то сладкое оцепенение. Вскоре он уснул. И Ориен уже хотела отодвинуться, но почему-то передумала. Стоило ли врать себе? Ведь ей было очень хорошо в его объятиях. Тепло и уютно. Он на самом деле не позволил себе ничего лишнего, просто обнимал ее, причем совершенно целомудренно. А Ори вдруг всерьез подумала, а Пошла бы она к нему в постель, если бы он не был болен? Согласилась ли провести с ним ночь, как с мужчиной? Увы, пока у нее не было ответа на этот вопрос.